Оракула звали Мов. На языке демонов это означало «фиолетовый». Смарагди очень удивился, когда узнал, сколько ей лет. Несмотря на взгляд повидавшего многое человека, Мов оказалась совсем еще девочкой. Период молодости у демонов длился десятки лет. Смарагди было далеко до старости, хотя и с юностью он распрощался давно. Умудрённый жизненным опытом, он считал детей воплощением миловидности и очарования. Конечно, Мов тоже вызывала у него теплые чувства. Как и просила Спида, Смарагди обучал ее, преподавал теорию элементов света и тьмы, с которыми была совместима девушка, и помогал с практическими навыками. Как известно, заклинания подчиняются строгой схеме. Вначале идет элемент, потом имя, помогающее магу взять контроль над стихией, за ним описание желаемого явления и в конце его название. Помимо этого, нужно искусно управлять энергией. Смарагди рассказывал Мов обо всем этом. «У тебя прекрасная память». Как-то раз похвалил он ученицу, и та опустила голову, пряча лицо. При первой встрече девушка отвергла Смарагди и вряд ли быстро открыла бы ему свое сердце, однако она честно признавала его педагогические навыки и прилежно выполняла задания. «Мов намного талантливее меня. Если я лучше нее, то только потому, что живу дольше», — думал гуру, ничуть при этом не скромничая. Боги не подарили ему могучее тело, магия тоже едва дотягивала до среднего уровня. Смарагди осознавал, что ничем не выделяется среди сородичей, и эта способность к объективному анализу помогала ему видеть правду. При этом мужчина не заискивал перед более сильными демонами, а усердно развивал собственные навыки и не боялся узнавать новое. Также ему были ведомы провалы и зависть к талантливым личностям. Все это делало его превосходным наставником. Обучая Мов, Смарагди постепенно раскрывал для себя детали того страшного инцидента. С одной стороны, он радовался, становясь ближе к девушке, с другой — ужасался ее трагичному прошлому. Несмотря на мощное благословение, Мов служила какому-то ребенку, ее ровеснику, не покидающему внутренних покоев храма. Девушка не говорила, кем он был, но Смарагди догадывался и понимал, что произнести этот титул не так-то просто. И этот ребенок пал жертвой второго архидемона. «Я была беспомощна. Все зовут меня Оракулом, но я не смогла спасти даже одного демона», — однажды проговорила Мов. Происшествие оставило глубокую рану на ее душе. Девушка не просто запомнила весь тот ужас, но и обвинила себя в бессилии. Смарагди мягко улыбнулся, решив выслушать все ее жалобы и капризы и ответить на них. В конце концов, на их занятиях никто не присутствовал. Они всегда оставались наедине в этой комнате, обдуваемой прохладным ветерком. «Мов, ты никогда не покидала храм?» — спросил Смарагди. Девушка покачала головой. И тогда гуру ласково погладил ее по волосам со словами: «Ясно. Но ты все равно молодец». Мов вцепилась в подол его одежды. В последнее время она завела такую привычку. «Конечно, ты намного сильнее меня, а твое благословение, вероятно, мощнее, чем у кого бы то ни было в храме, но ведь ты еще девочка». Глаза цвета молодой листвы были наполнены нежным теплом. Взрослые любят побаловать детей. Демоны разрешают трогать себя у основания рогов только самым близким. Однако как-то так получилось, что Мов перестала противиться, когда Смарагди гладил ее по самим золотым рогам. «Она еще такая юная, но несет на своих хрупких плечах груз полноценного служителя», — с грустью подумал Смарагди, удерживая рвущийся наружу вздох. Наставник не должен был давать слабину перед учеником. Прошло несколько лет. Ничтожный срок для взрослых демонов и весьма важный для детей. За это время они провожали ранние годы и вступали в самостоятельную жизнь. Смарагди продолжал наставлять Мов, а девушка неизменно радовала его успехами, причем даже в очень сложных темах. Но близился час, когда пришлось принять непростое решение. «Мов, я научил тебя практически всему, что знал сам», — однажды сказал Смарагди. Девушка округлила глаза, обычно она старалась не показывать чувства, но на этот раз не сдержалась. Очевидно, за эти годы Смарагди стал для нее опорой и исцелил душевную рану, поэтому весть о скорой разлуке наполнила ее печалью. Гуру тоже ощутил укол в сердце, но осознал, что надеялся именно на такую реакцию и лишь преисполнился решимости. «Ты больше не боишься девушек, как прежде, правда?» «Не боюсь, но...» «Ты должна учиться не только у меня». Мов схватила его за полу одежды. Смарагди грустно вздохнул, но не стал отвергать девушку, а нежно взял ее за руку. «Тебе предстоит встретить много новых демонов, услышать их голоса. Мир храма узкий и закрытый, поэтому я очень прошу, не ограничивай его еще больше своим стремлением общаться только со мной». Смарагди предполагал, что после душевной терапии Мофф привяжется к нему, и сам не хотел разрывать с ней отношения, однако не мог иначе. Совсем скоро знаменитый Оракул возглавит храм и обретет небывалую власть. Она не должна зависеть от кого-то или слепо прислушиваться к чьим-то словам. Приближалась взрослая жизнь, а значит, пришла пора расстаться. Только не спеши расстраиваться. Я же не ухожу прямо сейчас. Мне еще есть чему научить тебя, да и потом я буду иногда заглядывать в храм. «Правда?» – подрагивающим голосом спросила Мофф. «Конечно. Я буду навещать тебя и следить, чтобы ты не перетруждалась». Через силу улыбнулся Смарагди, и девушка вернула ему натянутую улыбку. Гуру исполнил обещание. После того, как их занятия закончились, он периодически захаживал в храм. Естественно, они с Мофф общались уже не так близко и поддерживали дистанцию, как того требовали правила приличия. К тому же девушке, собирающейся сменить на посту настоятельницу храма, постоянно прислуживал камергер, поэтому Смарагди не мог взять ее за руку или погладить по голове. «Так надо», — напоминал он себе. Мофф взрослела. Кое-кто стал поговаривать, что Смарагди хочет через нее пробиться к власти. Разумеется, гуру ни о чем подобном не помышлял. Он всего лишь присматривал за девушкой, гордился ее мудростью, держась на расстоянии, которое считал достаточным. Наверное, это было правильно и разумно. Они – простые учитель и ученица, ни больше, ни меньше. Но все изменилось еще через несколько лет, когда Мофф окончательно сформировалась как зрелая девушка. Однажды поздно вечером Смарагди сидел у себя в аскетично обставленной комнате и читал книгу. Внезапно его внимание привлёк тихий шорох снаружи. «Воры!» – подумал он и сразу отмёл эту мысль. Из ценных вещей у Смарагди была лишь библиотека, которую он собрал за годы преподавания. Да и тупо большей части составления манускрипты, имеющие только научную ценность. Ни один уважающий себя грабитель не полез бы в дом холостого мужчины из простого района. Тем не менее, гуру взял узловатую волшебную палочку. Он великолепно контролировал магию и не пользовался вспомогательными артефактами, но на всякий случай держал подле себя оружие. Разумные соображения безопасности. «Смарагди!» – послышался тихий голос. Мужчина ошеломленно округлил глаза. Уж то-что, а его он точно не рассчитывал услышать. С недаемым изумлением он встал, открыл дверь и, получив подтверждение своей догадки, застыл на пороге. Голову гостя покрывала газовая накидка, слабо колышащаяся на ветру. Обычно демоны носили их, защищаясь от палящего солнца, но сейчас она использовалась, чтобы спрятать длинные волосы, которые, оставшись на виду, непременно привлекли бы внимание. Впрочем, одна яркая фиолетовая прядка у виска все-таки выбилась наружу. Девушка, которая должна была сидеть в храме, ходит по городу. Ее никто не сопровождает, на дворе поздний вечер. Она откуда-то знает, где живет Смарагди, ее глаза блестят от слез. Так много вопросов и так мало ответов. Однако гуру отмахнулся от всего, мягко улыбнулся, как и много лет назад, и спросил. «Мофф, что случилось?» Девушка не выдержала и расплакалась, мелко подрагивая плечами. Головной убор соскользнул на землю. В тусклом свете катящиеся по щекам слезы засверкали так же ярко, как и драгоценные камни в серебряных украшениях на золотых рогах. Смарагди растерялся. По правилам приличия он не мог просто пригласить к себе в дом женщину, однако здравый смысл не позволял ему прогнать незнакомую с городом Мофф. «Так, первым делом успокоить», — решил он и широко распахнул дверь. «Проходи. Если можешь, расскажи, что произошло». Мофф послушно, как маленький ребенок, кивнула, переступила порог, прошла в комнату и села на предложенный стул. Одно лишь изменение, и бедная холостяцкая лачуга заиграла новыми красками. В свете лампы Смарагди смог хорошенько рассмотреть Мофф, и у него отлегло от сердца. Судя по всему, девушка просто перенервничала, разыскивая его, и заплакала от облегчения. «О, вода, именем своим заклинаю, появись! Призыв воды!» Нараспев проговорил гуру и наполнил кувшин прохладной водой, затем взял с полки коробочку, открыл ее, достал пригоршню сушеных цветов и добавил к жидкости. Запахло чем-то сладковатым. «Вот, держи. Аромат этих цветов обладает успокаивающим эффектом». «Спасибо». Смарагди сел напротив Мофф и принялся смотреть, как она пьет. Убедившись, что она немного пришла в себя, он нарочито спокойно спросил. «Так что все-таки случилось?» «Уважаемая Пелагия изрекла пророчество». Вероятно, от греческого «эпилоги» — «выбор». «Эпилоги»? Смарагди хорошо знал это имя. Так звали достопочтенную женщину, обладающую одним из самых сильных благословений Бонавсеги в стране. Она занимала пост настоятельницы храма, а также с давних пор, еще со времен правления предыдущего архидемона, разрешала споры. Предвидение – это сила, которой наделяет фиолетовый бог. Чем она больше, тем точнее предсказание. Однако характер этой силы бывает разным. Одни делают прогноз погоды и предугадывают природные бедствия, другие заблаговременно чувствуют приближение опасности, третьи, владельцы наиболее мощных благословений, предвещают будущее людей, в котором замысловатыми узорами переплетаются множество событий. Но даже такие видения делятся на несколько категорий. Например, фиолетовый оракул Мофф получил откровение обо всех возможных вариантах будущего. Сразу после нападения второго архидемона она видела только смертельные исходы. Все объяснялось просто. Смерть — это единственное, что стоит в конце пути каждого живого существа. Мофф тогда пережила ужасную резню и получила душевную рану, из-за чего потеряла контроль над силой, и та показала ей жестокое будущее. Эпилоги также видела будущее, но в формате прорицаний, то есть текстовое описание грядущей судьбы. Короткие, фрагментарные, не больше строки стихотворения, но они всегда сбывались. Ее слова были путеводным компасом для многих демонов. «Уважаемая Эпилоги предрекла нечто плохое?» — мягко спросил Смарагди. Мофф опустила голову, не решаясь заговорить, но потом набралась смелости, посмотрела в глаза Смарагди и ответила голосом, в котором слышались задабривающие нотки. «Я бы не сказала, что плохое. Для страны так вообще замечательное». «Я не служу в храме», — напомнил Куру. «Говори, что думаешь, а не что надо». Девушка выдохнула и расслабилась. Ей было приятно, что, в отличие от остальных демонов, Смарагди не требовал от нее поведения высокопоставленного служителя, а разрешил быть собой и делиться собственными мыслями. Она, конечно, тоже понимала, что зависит от него, и что он отдалился, беспокоясь о ней и не желая влиять на ее решение, но не могла пойти против порывов сердца. Многие стремились услышать слова Оракула, который ведет страну в светлое будущее, но никто даже не пытался считаться самой Мофф. В прошлом девушка мирилась с этим, но после уроков Смарагди вдруг поняла, как на самом деле была одинока все эти годы. Она всегда хотела, чтобы кто-нибудь утешил ее, выслушал, позволил быть собой. Только Смарагди исполнил ее желание, не запрещая плакать и жаловаться. Поэтому Мофф побежала сегодня именно к нему. Ей удалось выбраться с внутренней территории храма незамеченной благодаря силе предвидения, показывающей все возможные варианты будущего. «Я дам рождение монарху», — наконец призналась Мофф. Смарагди округлил глаза. «Моё дитя станет монархом», — так предрекла уважаемая Эпилоги. Василию монархом называли первого архидемона. С тех пор, как вторая убила предыдущего правителя, многие демоны с нетерпением ждали преемника. Конечно, пророчество было замечательным, ведь оно предвещало появление нового монарха. Но... Мофф прервалась, снова опустила голову, поморщилась и едва слышно проговорила. «С тех пор ко мне каждый день приходят мужчины, которые говорят, что достойны стать отцом будущего монарха. Вот оно что». Смарагди нахмурился. В матриархальном обществе демонов детей растили матери, но и отцы не исчезали из их жизни. По сложившейся традиции они дарили своим детям серебряные браслеты с выгравированными именами ребенка и родителя. Это было своеобразное удостоверение личности, а также знак того, что отец признает малыша и клянется оберегать его. Обычно пары сходились без споров и конфликтов, но у Мофф был особый случай. Эпилоги предсказала, что она родит первого архидемона, поэтому бедную девушку сразу начали атаковать аристократы, намеревающиеся под предлогом опекунства манипулировать маленьким монархом и продвигать национальную политику по своему усмотрению. Служители, надеющиеся отхватить кусок власти в храме, и многие другие. Всех их объединяло одно – небывалые самоуверенности и нахальство. Однако Мофф боялась их. «Если моя роль в том, чтобы возлечь с кем-то и выносить монарха, то я сама выберу партнера. Мофф». Оракул мирно жила в дальних покоях храма и общалась с узким кругом лиц, как вдруг снизошло пророчество, и она мгновенно оказалась в центре внимания, окружённая похотью и алчностью амбициозных мужчин. «Конечно, она испугалась», — подумал Смарагди и нахмурился сильней. «Но я...» Роняя слезы, Мофф посмотрела на него. На ее волосах прозрачными каплями сверкали бесцветные драгоценные камни. Обычно высшие служители носили на рогах фиолетовые самоцветы, но боги даровали Мофф превосходные волосы, не требующие дополнительных украшений. «Я никогда не возлягу с тем, кто даже не зовет меня по имени. Никогда!» «Да, конечно. Я тебя понимаю». Смарагди погладил Мофф по фиолетовым волосам и произнес столь желанные теплые слова. Он всецело принял ее слабость и личные чувства, которые девушка на публике тщательно скрывала. Обрадованная и немного смущенная, Мофф расплакалась так громко, как никогда прежде. «Можно я сегодня останусь с тобой?» «Ну, как я могу отказать тебе? Ты же всегда такая скромная!» — усмехнулся Смарагди. Он и до этого не ограничивал ее, позволяя выражать свои искренние чувства, а после услышанного так и вовсе не мог оттолкнуть. Выплакавшись, Мофф легла на предоставленную кровать и мгновенно уснула. Смарагди же устроился на табурете и погрузился в думы. «Она спокойно спит в моем присутствии. Беззащитная, как и положено ребенку ее возраста, тем более что она выросла в тепличных условиях внутреннего храма и ничего не знает о жизни простых демонов. А тут на нее обратилось внимание всего народа. Я бы тоже сбежал». Он погладил Мофф по голове, девушка, кажется, почувствовала это и довольно улыбнулась во сне. «Но для храма это нормально». Вздохнув, Смарагди притушил лампу, чтобы та не мешала Мофф. «Там никто не зовет ее по имени. Я бы не удивлялся, но ведь так ведут себя даже те, кто навязывается ей в партнеры». Служители глубоко почитали фиолетового оракула за ее редкое благословение, но, руководствуясь долгом перед страной, неосознанно отодвигали на дальний план ее личные чувства, настаивая при этом, чтобы она возлегла с одним из них. Да, такова ее роль, однако я не собираюсь обвинять ее в том, что она отвергает их. Политические союзы не были редкостью, и все же Смарагде хотел исполнить скромную просьбу Мофф. Она и без того с самого детства несла на хрупких плечах тяжелый груз. Возможно, она единственный кандидат на должность настоятельницы храма, но это не повод игнорировать ее желание. «Ты тоже хочешь счастья», — прошептал он голосом, полным заботы и нежности. Смарагди не влюбился и не чувствовал жаркой страсти, но испытывал расположение к Мофф, поэтому утром спросил. «Ты прибежала ко мне так, как думала, что я смогу стать отцом твоего ребенка, правильно?» Девушка покраснела, она ничего не ответила, однако освещенное восходящим солнцем лицо говорило само за себя. Но в следующее мгновение она вцепилась в подол одежды и покачала головой. Мофф отчаянно боролась с чувствами и пыталась скрыть их. Внимательно наблюдавший Смарагди усмехнулся, погладил ее по голове и сказал: «С тобой меня ждет плохое будущее». Мофф скинула голову и изумленно уставилась на него. Смарагди прочитал ответ в ее глазах: «Ты говорила, что я умру, если свяжусь с тобой. А ребенок только приблизит мою кончину, да?» Во время первой их встречи Смарагди принял предзнаменование смерти с улыбкой на лице, и сейчас его отношение не изменилось, поэтому Мофф решила ничего не утаивать. «Стоит лишь промолчать, и он исполнит мое желание. Однако я не могу обманывать его. Если у нас с тобой будет ребенок, ты отдашь жизнь за него. Погибнешь, защищая его. Но если ты откажешься, ты проживешь очень долго в мире и спокойствии», — запинаясь, сказала она дрожащим голосом. «Вот какое будущее тебе открылось». Сначала у Мофф не было четких видений, но после пророчества и Пелаги она всмотрелась в последствия своего выбора и ужаснулась. Именно ее желание приведет к смерти Смарагди, ее каприз погубит этого доброго демона. Но все можно было изменить, поэтому Мофф предоставила Смарагди свободу выбора. И гуру сделал его. «Не бойся. Я не вижу в твоем предсказании ничего страшного», — ответил он. «Ты подаришь мне ребенка, которого я даже при всем желании мог бы не иметь. Это же настоящая радость». Не веря своему счастью, Мофф расплакалась. Смарагди с нежной улыбкой обнял ее.